3. «Вы все это слушаете?» — спрашивает Сатурналия. «Я просто диву даюсь на это безумие». «Я слушаю», — отвечает Нагасена. «И все это так грустно, что у меня едва не разрывается сердце». Сатурналия поднимает на него глаза, но не может прочитать ничего по его лицу. Нагасена знает, что Кустоди пытается решить, шутит ли он или выказывает нелояльность. «Будь осторожен, выбери слов, охотник», — говорит исполинский кустодий. «А то, как бы тебе не обнаружить, что тебя тащат назад к Хангбумару вместе с этими предателями». «Друг мой, Сатурналия, вы меня неправильно поняли», — отвечает Нагасена. «Я буду охотиться за этими людьми до самого края Терры, без пощады и без передышки. Но когда слышишь, в каком смятении и растерянности они пребывают, то понимаешь, что если бы не превратности генетики, они могли бы сражаться на нашей стороне. Они запутались и не знают, что делать». «Я не знаю, что за канал вы там прослушивали», — говорит Головко, поднимая взгляд от информационного планшета, который держит Картона. «Лично я услышал, что они намерены сделать попытку вырваться с планеты, чтобы воссоединиться со своими легионами. Мы должны их остановить». «Согласен», — кивает Нагасена, усиленно вглядываясь в зернистое изображение, которое мигает на планшете. «Сигнал слаб и искажен всем тем металлом и незаконно установленными антеннами, которыми, как проволочным бурьяном, заросли крыши соседних зданий. Но он достаточно четок, чтобы позволить охотникам бросить первый взгляд на свою добычу». За спиной Нагасены в пурпурном зареве заката дымятся сгоревшие останки Карга-9. Их окружают черные стражи, держащие свое оружие наготове у плеча. Надвигается ночь, а во тьме город просителей становится опасным местом. Но у охотников нет другого выбора, кроме как продолжать дальше. Большая часть челнока начисто ободрана мародерами. Его крылья срезаны ацетиленовыми резаками, а металлические шпангоуты внутренней структуры корпуса сняты для переделки в несущие колонны или балки. Некоторые из мародеров вступили с ними в бой, сочтя их конкурентами, претендующими на эти ценные части. Но к настоящему моменту они уже мертвы. Их пристрелили черные стражи, примчавшиеся с посадочной площадки в 200 метрах отсюда. Сатурналия и Головко обыскали обломки, потратив зря драгоценное время. Но Нагасена знал, что они ничего не найдут. Об этом позаботился Севериан. Нагасена знает, что из всех отступников он будет тем, чья поимка потребует самых грандиозных усилий. У него натура волка, он одиночка, который без колебаний бросит своих товарищей, как только почувствует, что охотники дышат ему в затылок. Адепт Хирика стоит около смятого фюзеляжа, водя ладонью над теплым металлом и пытаясь выявить любые скрытые пси-отголоски их добычи. Безнадежная задача. Это воздушное судно перевезло за свой век чересчур много людей, и слишком многие касались его уже после аварии, чтобы мог остаться хоть какой-нибудь настоящий след. Но необходимо испробовать все средства и потянуть за каждую ниточку. Сатурналия рвется возобновить охоту, но Нагасена знает, что в ближайшем будущем их добыча никуда не собирается, тогда как просто понаблюдав за ними какое-то время, можно многое чего понять. Охотники следят за каждым их движением, за что стоит поблагодарить принужденный к сотрудничеству дом Кастана и техническую квалификацию Картона. Пока не подозревающие об этом беглецы-космодесантники обсуждают свое будущее, они постепенно раскрывают свои сильные и слабые стороны, тем самым все надежнее предопределяя исход охоты. Нагасена обучен охотиться именно по такой методике. Он работает по ней много лет, и как бы ни давили на него Сатурналия и Головко, им этого не изменить. Сатурналия разворачивается к Картону. В его манерах сквозят грубость и раздражение. «Ты можешь определить их местонахождение по этому сигналу?» Картона переводит взгляд на Нагасену и медленно кивает, прежде чем ответить. «Не с абсолютной точностью, но, возможно, в пределах нескольких сотен метров». Тогда Сатурналия обращается к Афине Диос. «А если ты будешь на таком расстоянии, ты сможешь установить положение более точно?» Афине Диос не хочется здесь находиться, но она понимает, что у нее небогатый выбор. Из того, что узнал про нее Нагасена, ему известно, что она суровая наставница, но также и верный друг для тех, кто заработал ее доверие. Нетрудно понять, почему она должна испытывать такое стремление защитить Кая Зулейна. «Думаю, что да», — отвечает она. «Тогда нам нужно двигаться», — говорит Кустодий. Нагасена шагает к Сатурналии, преграждая ему путь. «Не забывайте, Кустодий, что это моя охота, и я устанавливаю ее темп», — говорит он. «Вы рискуете, недооценивая этих людей. По какому бы сценарию ни развивались события, они неимоверно опасны. Загоните их в угол, и они будут сражаться, как громовые воины старины. Их только семеро, и я сомневаюсь, что гвардеец смерти увидит этот рассвет», — презрительно усмехается Головко. «Только трон знает, чего ты думаешь добиться выжиданием». «Я добиваюсь понимания истины», — отвечает Нагасена, кладя правую руку на камень в навершии своего меча. «А это самое важное». «Истины?» — спрашивает Сатурналия. «И какую же истину ты думаешь узнать от предателей?» Нагасена медлит, прежде чем дать ответ, но он не станет обманывать Сатурналию, поскольку ложь умолит его достоинство. «Я надеюсь узнать, должен ли я вообще ловить этих людей», — говорит он.